Глава 25. Спецы из Уильямс энд Кроу сидели в клетках. Каждый вход, через который наемники ворвались в здание, оказался оснащен минами-ловушками. Когда вбежали последние люди, решетки опустились и закрылись на мощные железные замки. При виде сидящих в клетках потных и обескураженных наемников Алекс едва не расхохоталась. Полицейские и пожарные суетились, недоуменно подчесывая в затылке и прикидывая, какими инструментами лучше воспользоваться, чтобы выручить бедолаг. Алекс вспомнила, как танк проверил ее клетку на прочность и гордо сказал: «Говорил же, что освою сварку». «Еще как освоил, малыш», — подумала Алекс. «Команда 2.0 знала, на что идет. От начала и до конца». Алекс им помогла, а Мозес ее надул. Могла бы и раньше догадаться. Мозес сам говорил: «Не доверяй, проверяй». Еще он упоминал, что изучил ее отца досконально, чтобы предвидеть его реакцию на похищение дочери. Он знал, что тот горы свернет, лишь бы спасти Алекс, и поставил на то, что отец непременно воспользуется услугами Уильямс энд Кроу. Мозес ее надул. «Разве ты не пыталась проделать с ним то же самое?» Алекс обещала помочь, потом передумала. «Интересно, что сделал бы Мозес, если бы она сдержала слово? Что бы это значило для него?» «И для нее?» Фабрика пахла карамелью, побочным продуктом горения сахара, который команда 2.0 использовала для создания огромной дымовой бомбы. Алекс прикинула, какие химические реакции они провели. Сахар и селитра прошли по сложной системе перфорированных трубок, которую наверняка смастерил танк, и до сих пор плавились, выделяя дым. Папа разговаривал с Лизой сквозь решетку. Барби-убийца смотрела на Алекс с упреком. «Я ни при чем». Разумеется, никто не собирался обвинять ее напрямую. Наемники из Уильямс энд Кроу и сами облажались, снова недооценили команду 2.0. Парковку забили патрульные машины и бригады ликвидаторов последствий техногенных катастроф, привлеченные огромным столбом дыма над городом. Лиза была в ярости. Она разговаривала по рации с начальством и выслушивала отповедь, шагая по клетке взад-вперед. Ее подчиненные мрачно выглядывали из-за решеток, как гориллы в зоопарке. «Homo securitas», — подумала Алекс, — «человек безопасный». Или лучше так, человек безмозглый. Вдруг Лиза бросилась к решетке и подозвала копов. Вид у нее был взволнованный. Вскоре Алекс поняла, в чем дело. Подъехали фургоны, из которых поспешно выскочили операторы с камерами, чтобы заснять происходящее. Команда третьего канала уже оккупировала фабрику. Дикторы с тщательно уложенными волосами подправляли макияж и готовились к съемке. «Алекс, иди внутрь», — приказал отец. «Не хочу, чтобы ты попала в новости». «Будто это что-нибудь изменит». Лиза умоляла копов перекрыть доступ телевизионщикам, однако те не спешили вмешиваться. Некоторые усмехались и качали головами. Похоже, весь ее авторитет мигом испарился из-за того, что она не поставила их в известность о запланированной операции. Начальник пожарной команды со смехом махнул рукой. Лиза протестующе завопила. Операторы не стали дожидаться еще одного приглашения. Они кинулись к дверям и успели сделать несколько снимков, прежде чем кто-то из чиновников передумал и велел их выпроводить. Алекс наблюдала за ними с легкой усмешкой. Никто понятия не имел, что происходит. Прибыло подкрепление от Уильямс энд Кроу. Но они застряли на подступах, не в силах пробраться через запруженную спецмашинами стоянку. Репортеры лопались от смеха, снимая группу захвата в клетках. «Вы не имеете права!» — кричала Лиза из-за решетки. «Не смейте снимать лица без нашего разрешения!» Операторы делали вид, что не слышат. Девушка-репортер опустилась на колени, надеясь на пару слов от кого-нибудь из наемников. «Что вы здесь делали?» — — спрашивала она снова и снова, а сотрудники Уильямс энд Кроу отворачивались. «Ну, все в сборе?» — спросила Фрик у Мозеса. Мозес наблюдал за Алекс и поэтому не сразу понял, что Фрик обращается к нему. «Что? А, да, начинай». «Пора устроить им встряску», — хохотнул Адам. Фрик открыла окно терминала и послала серию зашифрованных команд на сервер, расположенный на противоположной стороне земного шара. Сервер передал команду на другой, тот на следующий. Боты и компьютеры-зомби, собранные Фрик за годы хакерской деятельности, соединили части сигнала воедино. Когда-то она объяснила Мозесу, что ничего не делает напрямую. Зашифрованный сигнал внедряется в шум или в сообщение и передается с одного компьютера на другой, пока, наконец, не активируется где-нибудь в Эстонии. И бум! Он уже в местной беспроводной сети, которая пересылает команду на внутреннюю сеть фабрики и... «Поехали!» — пробормотала Фрик. Бабах! Взрыв прогремел так громко, что все попадали на пол. Люди инстинктивно бросились искать укрытие от грохота, раздавшегося со всех сторон. Алекс упала вместе со всеми. Неужели стреляют? Она ошиблась. Вместо выстрелов и кровопролития она увидела разворачивающиеся транспортеры. Один за другим они заполняли всю фабрику. На стенах появлялись рисунки, диаграммы и надписи, на которых «Папа?» Лицо Саймона Бэнкса было намалевано в духе старых пропагандистских плакатов. На соседнем полотне Джордж Самзи. Между ними развернулся стилизованный логотип фабрики с поднимающимися в воздух вопросительными знаками. Чуть ниже текст «Добро пожаловать на фабрику сомнений». Транспаранты продолжали разворачиваться, стратегия Бэнкса и стрелочки к названиям всевозможных организаций и компаний. «Американцы за инновации», «Институт конкуренции и процветания», «Нефтяные компании», «Ассоциация нефтепромышленников», «Ассоциация производителей бытовой химии». Сотня компаний и организаций были соединены стрелочками с диаграммами и заголовками. «Право». Фотографии докторов и ученых с цифрами, обозначающими суммы, затраченные ассоциациями на исследования и количество судебных исков, на которых они давали свидетельские показания в пользу компаний-производителей. «Правительство». Списки нанятых компаниями чиновников – Министерство обороны, Управление по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Комиссия по атомной энергетике, Министерство сельского хозяйства, Служба управления минеральными ресурсами, Комитет по управлению земельными ресурсами, Федеральная комиссия связи, Административно-бюджетное управление и длинные списки рекомендованных ими законов и поправок. Наука, списки ученых и проплаченных исследований, от которых вели стрелки к компаниям и ассоциациям, и все они тянулись к отцу и Джорджу Самзи. Химикаты, диацетил, азикорт, фталаты и так далее и тому подобное. Алекс ошеломленно смотрела на паутину связей. Отчасти это напомнило ей рассказ Мозеса о том, как он разузнавал подробности папиной работы. Он так искренне говорил обо всех ужасах, которые якобы совершил ее отец. В его словах было столько уверенности. Транспаранты смахивали на бред сумасшедшего. Репортеры смеялись и фотографировали их. Фрик заулюлюкала. Ребята столпились у мониторов и наблюдали, как разворачиваются результаты их трудов. Все их идеи теперь были на виду. Мозес наблюдал, как расширились глаза Алекс при виде портрета отца. Фотографы защелкали затворами. Мистер Бэнкс стоял с каменным лицом, впитывая информацию, которую они так тщательно собирали. «Именно», — пробормотал Мозес. «Мы все про тебя знаем». Мужчина смотрел прямо на главный транспарант. «Схема работы фабрики сомнений. Посоветовать людям не торопиться с выводами. Раскритиковать работу ученых. Купить исследования, противоположные предыдущим. Опубликовать купленные исследования. Сделать акцент на вопросах, а не на ответах. Спровоцировать полемику. Обвинить оппонентов в том, что они занимаются подтасовкой результатов исследований. Задурить голову общественности. Неопределенность равно отсрочка равно деньги». Сначала Саймон Бэнкс хмурился. Рядом стояла его дочь и тоже читала выкладки по фабрике сомнений, которые выводили его на чистую воду. Мозес наблюдал за тем, как меняется выражение лица Алекс. «Пап! Папа!» Отец обернулся. «Ну и психи!» — воскликнул он с улыбкой. «Алекс, они просто психи и все. Сторонники теории всеобщего заговора». Он направился к репортерам. «Хотите комментарий?» Он с удовольствием пообщался с телевизионщиками, затем вернулся к Алекс, широко улыбаясь. «Нам пора. Потребуется некоторое время, чтобы с этим разобраться. Пойду поищу машину». «Но...» — Алекс указала на транспаранты, исчерченные стрелками и обвинениями. «Что все это значит?» «Понятия не имею. Похоже на перформанс». Он усмехнулся. «Следует отдать им должное. Хотя к реальности это не имеет никакого отношения, их усердие не знает границ». Он печально покачал головой. «Надеюсь, найдутся специалисты, способные оказать им помощь. Есть препараты, которые позволяют контролировать подобные нарушения психики». «Что все это значит?» «Ровным счетом ничего, Алекс. Это просто огульное критиканство группки рьяных активистов наподобие акции «Захвати Уолл-стрит». Корпорации купили правительство. Такие радикальные идеи...» Он засмеялся. «Обычно ими бредят подростки и фанатики, вроде разоблачителей мифа 11 сентября или тех, кто считает, что никакой высадки на Луне не было». «Почему он смеется?» — спросила Синтия. «Ни черта не понимаю», — воскликнула Фрик. «Какая разница?» — пожал плечами Адам. «Глядите, репортеры снимают транспаранты. Бэнкс уже история. Мы вывели его на чистую воду. Они вовсю изучают нашу информацию». «Нет». Мозес похолодел при виде того, что так долго и тщательно готовил. «Мы облажались». «Ни черта подобного! Все отлично сработало!» — возразила Фрик. «Нет!» — Мозес с досадой обхватил голову руками. «Масштаб поражения был просто непостижим. Мы все сделали неправильно!» Саймон Бэнкс вел дочь к выходу с фабрики. Он улыбался дочери и смеялся, будто тщательно продуманная и подготовленная акция команды 2.0 его совершенно не волновала. Вот Бэнксы попали в поле действия другой камеры, закрепленной снаружи, и сели во внедорожник Уильямс энд Кроу. Саймон Бэнкс выглядел очень довольным собой. Напоследок он оглянулся на дымящееся здание, захлопнул дверцу и укатил. «Мы облажались! Мы облажались по полной!» «Почему? Мы попали во все новости!» — возразил Танк. «В том-то и дело. В новости попали мы, а не Бэнкс», — сказал Мозес, постукивая по экрану. «Мы — чокнутые детишки, которые творят всякие безумства!» «Клевые безумства!» — добавила Фрик. «Нет, просто безумство. Мы выставили себя полными психами». Мозес посмотрел на транспаранты и разглядел то, чего не видел раньше. Он прекрасно вписался в схему, по которой работала фабрика сомнений. честность и прямота всегда в проигрыше. Статус-кво не изменишь никак. Дядя любил говорить, что грань между здравым смыслом и дуростью тонка. Какую бы аферу ты ни затеял, все должно быть продумано до мелочей. Мозес переделал поговорку дяди. Грань между здравым смыслом и безумием тонка. Видок у нас, как у героев, пролетая над гнездом кукушки. Или у того старика, который жил в убогой хижине в Монтане и писал дурацкие манифесты. «Тед Качинский, он же Уна Бомбер», — вспомнила Синтия. «Да, он самый. Журналисты мигом проведут аналогию с его манифестом или с акциями экоактивистов вроде «Земля прежде всего», экологов-радикалов или участников акции «Захвати Уолл-стрит». Синтия застонала. «Они сделают акцент на нас. Как жаль, мол, что в нашей стране нет должной помощи людям с больной психикой. Вспомнят про трагедию в Сэнди-Хук. Эту тактику использовала Национальная стрелковая ассоциация США». «Да, мы облажались. Все будут говорить о нас, а вовсе не о фабрике сомнений. Саймон Бэнкс предстанет невинной жертвой. Мы же выставили себя сбредевшими психами». Алекс с отцом уезжали. Камера показывала улыбающееся лицо Саймона Бэнкса, садящегося в джип. «Мы все испортили», — проговорил Мозес. «Мы сами все испортили».